Глава вторая. Семейные несогласия. Брак Сильвана Стоуна, профессора естественных наук, и Энни, дочери очень популярного в своей местности мистера Джустена Карфакса из Спрингденс, Хэмпшир, был заключен в 60-х годах. В реестрах о крещении в Кенсингтоне были записаны в течение 3 лет имена Мартина, Цицилии и Бьянки, сына и дочерей Сильвана и Анны Стоун. Никаких записей о крещении дальнейших отпрысков этой семьи в реестрах не значилось. Но в 80-х годах в книгах той же церкви была отметка о похоронах Энни, урожденной Карфакс, жены Сильвана Стоуна. В этом выражении «урожденной Карфакс» скрывалось нечто большее, чем казалось на первый взгляд. Это как бы формулировало сущность духовной организации Энни Стоун, матери Цицилии и Бьянки. В частности, под этим подразумевался быстрый взгляд больших глаз Карфакса, которые на самом деле не имели ничего общего с глазами старого мистера Джустена Карфакса. Это были глаза его жены, и они очень раздражали самого Карфакса, обладающего весьма решительным характером. Сам он всегда хорошо знал, что делает, и требовал от других такой же определенности. Жену свою он упрекал в непрактичности и нерешительности. Получаемые доходы он предназначал для того, чтобы обеспечить будущность своего потомства. Проживи он больше, он не одобрил бы и жизнь своих внучек, и всю окружающую обстановку. Подобно многим достаточно прозорливым в практической деятельности людям его поколения, он никогда не думал, что потомки таких осторожных, как он, скопидомов, приобретут свойства, характеризующие современное нам поколение. Он не мог себе представить, что они станут нередко колебаться и не поставят на землю одной ноги, прежде чем не поднимут другую. Впрочем, он не предвидел, что такая неустойчивость со временем будет почитаться искусством. В течение всей своей жизни он был чрезвычайно деятельным человеком и никогда бы не понял, как могло возникнуть представление о том, что действовать нередко значит себя компрометировать. Самоанализ был ему чужд, в его эпоху о нем не знали, и воображение было развито слабо. Из всех лиц, собравшихся в студии его дочери, только один Персей представлял собой заблудшую овцу, взгляды которой Карфакс мог бы признать здравыми. Но никто не оставлял состояния мистеру Персею, ставшему уже в 20-летнем возрасте деловым человеком. Трудно сказать, почему мистер Персей медлил уйти из студии, когда уже все гости разошлись. Было ли это просто потому, что он был в чуждом обществе, или он чувствовал, что чем больше он будет с людьми, причастными к искусству, тем станет более изысканным. Более вероятным кажется последнее. Обладание хорошей картиной Гарпиньи, которую он купил по случаю, а впоследствии также случайно узнал про ее большую ценность, сыграло роль важного фактора в его жизни. Это выделило его из среды всех его друзей, которые интересовались главным образом изящными пейзажами художников, примыкающих к Королевской академии, либо покупали копии картин, изображающих женщин в костюмах 18-го столетия. Он был младшим компаньоном в довольно крупном банкирском доме. Жил он в Вимби-Энде, по которому ежедневно ездил в своей машине. Это и дало ему возможность познакомиться с Делисонами. Однажды, приказав своему шоферу подождать его у входа в Герольд, он отправился погулять по Роштен-Рау, что он делал нередко, когда, возвращаясь домой, надеялся встретить кого-нибудь из знакомых. Его прогулка на этот раз оказалась довольно неудачной. Нигде он не замечал ничего интересного и уже почти отчаялся найти какое-нибудь развлечение. Как вдруг в Кенсингтонском саду ему попался старик, который кормил птиц из бумажного пакета. Завидев незнакомца, птицы упорхнули, и он подошел к старику. «Я боюсь, что спугнул ваших птиц, сэр», — начал он. Старик в серовато-дымчатом пальто молча посмотрел на него. «Боюсь, что ваши птицы меня заметили, когда я подходил», — повторил мистер Персей. «Теперь птицы боятся людей», — подал реплику старик. Серые проницательные глаза мистера Персея сейчас же определили, что у старика тяжелый характер. «Да, да, вы намекаете на современность? Это очень мило, ха-ха!» Старик отвечал. Чувство страха неразрывно связано с братоубийственной враждой в ее примитивных формах. Эта фраза заставила мистера Персея держать себя на стороже. «Старик должно быть не в себе», — подумал он. Поэтому он стал раздумывать, сесть ли ему скорее в свой автомобиль или, наоборот, остаться здесь на случай, если придется помочь. У него было доброе сердце, и он верил в свое умение выходить из затруднительного положения. В лице и всей наружности старика он уловил нечто особенное, как он после об этом говорил. Какую-то исключительную утонченность, и благодаря всему этому решил остаться. Он думал, что его присутствие может оказаться не бесполезным. Они пошли вместе. Мистер Персей искоса посматривал на своего нового знакомца и направлялся к тому месту, где приказал шоферу ждать. «Мне кажется, вы очень любите птиц», — сказал он. «Птицы — наши братья». Этот ответ еще больше убедил мистера Персея в правильности своего диагноза. «Я оставил здесь свою машину. Позвольте, я подвезу вас домой». Его новый знакомый как будто ничего не слыхал, но губы старика продолжали шевелиться, словно он договаривал то, о чем думал. Мистер Персей слышал, как он говорил: «Нелепого человека называют вороной. Прежде так называли только эту красивую птицу». Мистер Персей дотронулся до его руки. «Здесь я оставил свою машину. Позвольте помочь вам сесть». Потом он так рассказывал об этом. «Старик помнил свой адрес, но, честное слово, он не заметил, что я усадил его в машину. Вот с чего началось мое знакомство с Деллисонами. Вы, вероятно, знаете, что он писатель, а она художница новой школы. Она восхищается Гарпиньи. Итак, когда я прибыл к ним, я увидел Деллисона в саду. Конечно, постарался не входить туда. Я сказал ему: «Вот, я привез этого пожилого джентльмена». Он, по-видимому, заблудился. Кем еще мог быть этот старик, как не ее отцом? Они чрезвычайно благодарили меня. Прекрасные люди. Но слишком фендерсьекль, как вы говорите. Подобно всем этим профессорам и художественным натурам. Чудная компания. Весьма передовые люди, всегда в курсе новых веяний, разговор о бедных, о разных обществах, о новой религии и тому подобном. После этого мистер Персей бывал у них много раз, но Деллисоны ни разу не дали ему понять, что он преувеличивает благородство своего поступка. Никогда они ему не намекали, что он привез домой не сумасшедшего, а философа. Придя на вечер к Деллисонам, он был немало поражен. Он увидел мистера Стона, честно прижавшегося к двери студии. С тех пор, как он встретил его у входа в Кенсингтонский сад и знал о том, что тот пишет книгу, мистер Персей почувствовал в нем незаурядного старика. Однажды он начал передавать почерпнутые из вечерних газет новости о том, как повесили шеридинского убийцу, и по этому поводу мистер Стон высказал весьма оригинальное мнение. Все гости ушли. Остались только мистер и миссис Стефан Деллисон, мисс Деллисон, эта ужасно хорошенькая девушка, и молодой человек, который все время приударял за ней. Мистер Персей нашел, что наступил удобный момент побеседовать с хозяйкой дома. Она с достоинством слушала его. Обычная, чуть насмешливая улыбка играла на ее губах, что заставляло мистера Персея отнести ее к разряду женщин пронзительных, но несколько... На этом он обычно останавливался, ибо только более тонкий психолог мог объяснить ту скрытую дисгармонию, которая несколько омрачала ее красоту. В ней чувствовался сильный темперамент, столь не вязавшийся с окружающей обстановкой. Те, что знали Бьянку Деллисон лучше, чем мистер Персей, чувствовали веяние гордого духа, пронизывающее все ее существо. Если бы не это, красота ее казалась бы всем несомненной. Она была немного выше Цицилии и более стройна. Ее волосы были темнее, более темные глаза сидели глубже, цвет лица был ярче. Эта страстность, проявляющаяся в таком возрасте, эта дисгармония должна была сказаться в ней и тогда, когда ее, живую и смуглую девочку, окрестили Бьянкой. Но мистер Персей не принадлежал к тем людям, которые свои радостные впечатления омрачают неопределенными смутными ощущениями. Она была пронзительной женщиной, а Гарпиньи являлся звеном их связывающим. «Мы с вашим отцом, миссис Делисон, никак не можем хорошенько понять друг друга. У нас разные взгляды на жизнь». «Вот как?» — прошептала Бьянка. «А я думала, что вы хорошо с ним сошлись». «Он для меня немножко... слишком, может быть, патриархален», — деликатно заметил мистер Персей. «Разве мы никогда вам не говорили, что мой отец до своей болезни был известным ученым?» — спросила Бьянка. «Ах, об этом! Да, конечно!» — с некоторым удивлением проговорил мистер Персей. «Знаете ли, миссис Делисон, из всех ваших картин тень мне кажется самой замечательной. В ней есть частица вас. Мне кажется, я видел у вас на Рождестве ту особу, с которой вы ее писали. Не так ли? Прелестная девушка! И какое сходство!» Лицо Бьянки изменилось, но мистер Персей был не таков, чтобы заметить такую мелочь. «Если вы когда-нибудь расстанетесь с картиной, я надеюсь, что на мою долю выпадет счастье ее приобрести. Мне кажется, картина будет стоить недешево». Бьянка не отвечала, и мистер Персей почувствовал некоторую неловкость. «Однако моя машина давно ждет меня. Мне пора». И, пожав всем руки, он ушел. Все глубоко вздохнули, когда дверь за ним закрылась. Хиллари прервал наступившее затем молчание. «Давай покурим, Стивен, с разрешения ЦИС». Стефан Делисон поднес ко рту папироску. Усов у него не было, губы складывались в усмешку. Кое-что казалось ему странным. «Ох, наш друг Персей становится довольно скучным. Похоже на то, что он воплощение филистерства». «Он держит себя очень хорошо», — отозвался Хиллари. «Пожалуй, только несколько тяжеловесно», — заметил Стефан. Стефан Делисон не походил на брата, несмотря на то, что у обоих были длинные узкие лица. Нельзя сказать, чтобы его внешний облик не был приятен. Он смотрел испытующе и трезво. Волосы его были темнее и мягче. Выпустив изо рта дым, он прибавил. «Люди, подобные ему, рассуждают очень трезво. Ты бы посоветовалась с ним, ЦИС». Цицилия ответила с неудовольствием. «Не говори пустяков, Стефан. Я вовсе не шучу относительно миссис Гукс». «Прекрасно, но я совершенно не знаю, что могу сделать для этой милой женщины, моя дорогая. Нельзя же впутываться в ее домашние дела». «Но ведь это ужасно. Мы пользуемся ее трудом и в то же время не можем для нее ничего сделать. Разве это не так? Я полагаю, что мы могли бы что-нибудь сделать, если бы очень захотели». Голос Бьянки соответствовал ее духовному облику. В звуках ее голоса слышался такой же протест против себя самой, как в современной музыке, построенной на диссонансах. Стефан и его жена переглянулись. «Бьянка всегда верна себе», — казалось, говорили они. «Они живут в ужасном месте, на Хоун-стрит». Все взглянули на Тиму, произнесшую эти слова. «Почему ты это знаешь? Я ходила туда». «С кем?» «С Мартином». Губы молодого человека сложились в саркастическую улыбку. Хиллари мягко спросил. «Что же вы там видели?» «Почти все двери были открыты настежь». Бьянка проговорила. «Но это еще ничего не доказывает». «Напротив», — неожиданно вставил Мартин густым басом. «Продолжайте». «Гуксы живут в доме номер один, в самом верхнем этаже. Это лучший дом во всей улице. В нижнем этаже живут некие Бюджен. Он рабочий, она хромоножка. У них один сын. Лучшую комнату первого этажа гуксы отдали старику Криду». «Да, я знаю», — вставила Цицилия. А Тима продолжала. «Он зарабатывает от 1 до 10 пенсов в день, продавая газеты. Заднюю комнатку они отдали вашей натурщице, тетя Бьянка». «Я больше ее не приглашаю». Наступило молчание. Так бывает тогда, когда собеседники не знают, можно ли останавливаться на затронутой теме. Тима продолжала свой рассказ. «Ее комната самая лучшая во всем доме. В ней много воздуха, и выходит она окнами в чей-то сад. Я думаю, что наша натурщица живет в ней из-за дешевизны. Комната гуксов...» Она замолчала, сморщив свой прямой носик. «Так вот, кто там живет», — протянул Хиллари. «Две супружеских четы, затем молодой человек и молодая девушка». Он взглянул на собравшихся и переводил взгляд с одной четы на другую, с молодого человека на девушку. «И еще живет там один старик», — прибавил он мягко. «Не особенно подходящее место для ваших посещений, Тима», — сказал иронически Стефан. «Вы какого об этом мнения, Мартин?» «Почему?» Стефан приподнял брови и посмотрел на жену. На ее лице было написано недоумение и испуг. Наступило молчание. Его прервала Бьянка. «Что же дальше?» Ее слова, как это часто случалось, смутили присутствующих. «Итак, Гукс плохо с ней обращается?» — спросил Хиллари. «Она это говорит», — отвечала Цицилия. «По крайней мере, я так поняла. Конечно, я не знаю никаких подробностей». «Мне кажется, что ей лучше уехать от него», — проговорила Бьянка. Наступило молчание. Послышался отчетливый голос Тимы. «Она не может получить развода. Она может только бросить его». Цицилия тревожно приподнялась. Эти слова неожиданно вскрыли немало полуосознанных раньше сомнений относительно ее молодой дочери. Все это случилось потому, что дочь ее всегда присутствовала, когда беседовали взрослые, и гуляла по городу с Мартином. Быть может, она даже слышала, о чем говаривал дедушка. Эта мысль больше всего беспокоила Цицилию. С одной стороны, ее пугало, что девушка свободно обо всем говорила, а с другой — нравилось в ней знание жизни. Она посмотрела на мужа. Стефан молчал. Он, несомненно, чувствовал, что если продолжать разговор на эту тему, то либо пришлось бы перейти к абстрактным рассуждениям, а этого совершенно не следовало делать, либо коснуться тяжелых и двусмысленных фактов, что тоже было неудобно в данной обстановке. Но и он был доволен, что Тима оказалась такой осведомленной. Наступали сумерки. При колеблющемся свете камина изменчивы были очертания присутствующих. Какая-то таинственность легла на хорошо знакомые друг другу лица собеседников. Наконец, Стефан прервал молчание. «Конечно, мне ее очень жаль, но, по-моему, лучше оставить ее в покое. Нам не сговориться с людьми такого рода. Все равно вы их не удовлетворите. Лучше и не вмешиваться. В таком случае общество должно позаботиться о ней в первую голову». Цицилия отвечала. «Но из-за нее совесть у меня неспокойна, Стефан». «У меня совесть неспокойна из-за них всех», — проговорил Хиллари. Бьянка оглянулась на него в первый раз, затем, обратившись к племяннику, сказала. «А вы что на это скажете, Мартин?» Молодой человек не отвечал. При свете камина его лицо приняло оттенок бледного сыра. Вдруг среди полнейшей тишины раздался голос. «Я кое-что надумал». Все обернулись. Из-за тени показалась фигура мистера Стона, его хрупкая фигура в сероватой одежде с серебристой бородой и волосами резко обозначалась на фоне стены. «Как, это вы, отец?» — удивилась Цицилия. «А мы не знали, что вы здесь». Мистер Стон с каким-то отчужденным видом посмотрел по сторонам. Он как будто и сам этого не знал. «Что такое вы надумали?» Огонь в камине вдруг осветил худую жилистую руку старика. «В этих местах, на этих улицах, каждый из нас оставляет свою тень». Послышался тихий шепот, как будто его замечание никто не принял всерьез. Раздался шум захлопнувшейся двери.